«Я думал, этим Вениамин должен заниматься», — удивился Вадим. «Да, но он в обмен на услугу пообещал своему знакомому провести семинар для молодых специалистов». Капитан гулко постучал по гипсу пальцами здоровой руки, словно в тяжком раздумье. «Слушай, ты же все равно собирался сойти на этой станции. Может, ненадолго задержишься там, а?» Приятель красноречиво скривился, и Станислав поспешно продолжил. «Нет, если не хочешь, не надо, я не обижусь. Попрошу Полину или Дэна». Вадима перекосило в другую сторону. «Ладно, так уж и быть», — нехотя процедил он. «Пару дней как-нибудь выдержу». «Спасибо. Ты меня здорово выручишь», — просиял капитан, протягивая другу сначала гипс, а потом, спохватившись, другую руку. Как только Вадим ушел, из соседней каюты вынырнул Вениамин и тут же шмыгнул в капитанскую. «Поверил?» — шепотом поинтересовался он. «Вроде да». Станислав повертел гипсовую клешню перед лицом, как диковинный плод. «Думаешь, сработает?» «Надеюсь. Видел я этот центр. Чистенько, но бедненько, и персонала вечно не хватает. Если Вадим здесь всех гоняет, то оттуда в ближайшую неделю точно никуда не денется, совесть не позволит. А там, глядишь, и...» Доктор заговорщически подмигнул. Станислав собирался привычно почесать затылок под фуражкой, но болезненно ткнул в него гипсом. Неужели нельзя было придумать что-нибудь получше, чем спереть идею улики? «Ха, зато у нас исполнение более профессиональное», — ревниво возразил Вениамин. «Я его даже дезинфектантом для запаха побрызгал». «О да, а мне теперь с этим запахом и этим гипсом ходить, как недоделанной мумии». «Ну, потерпи уж как-нибудь до завтрашнего вечера», — сочувственно попросил доктор. «А потом распилим». Станислав с тяжелым вздохом натянул рукав обратно, лишний раз убедившись, потакание психически больным людям не делает их психически здоровыми. Оно делает психически больными всех остальных. Прощание вышло скомканным и неловким. Вадим, кажется, вообще предпочел бы улизнуть с корабля тайком и через грузовой шлюз, чтобы никто не застукал его с попискивающим компроматом на руках. Но Вениамин, который отправлялся в центр вместе с ним, задержался в каюте, разыскивая крайне необходимый лектору галстук. Пришлось переминаться у двери, а команда столь же смущенно топталась рядом, не зная, что сказать. В работе и в бою Вадим зарекомендовал себя с наилучшей стороны, заслужив уважение, но общаться с ним по-прежнему было сложно. «Неужели ты действительно нас покидаешь?» — пошутил Станислав, пытаясь разрядить обстановку. «Ты два раза с нашего корабля уходил и снова возвращался. Я уже отчаялся тебя отсюда выгнать». «Не волнуйся, на этот раз я постараюсь тебя не подвести», — криво усмехнулся Вадим. «Брось! Я рад буду снова тебя увидеть». «Ага». Спецагент дернул плечом, но сумка продолжала с него сползать, а руки были заняты. Полина пришла ему на помощь, заботливо подтянув и поправив перекрутившуюся лямку. «Спасибо». «Пока, красавчик», — мурлыкнула Маша, щеголяя камуфляжными трусиками, полковничьим шлемом и символично четырехцветным «Вода, воздух, земля, космос» флагом космодесанта, нарисованным прямо поперек груди. Флаг Вадим оценил, а остальное проигнорировал. Как и Дэна, напоследок осторожно поправившего рыжую прядку. Но тут, к счастью, подоспел Вениамин, и тягостная сцена наконец закончилась. Спецагент с доктором спустились по трапу и пересели в прилетевший за ними медицинский флайер, под взглядом неотрывно наблюдающего за ними в иллюминатор Дэна. «Мы будем следить, как у него дела», — пообещал ему Станислав. «Вениамин Игнатьевич договорится с заведующим, чтобы нам писали и присылали голографии». Дэн благодарно кивнул, хотя его не оставляло смутное чувство потери чего-то важного. «Как тогда? С архивом?» Дожидаться возвращения Вениамина у Станислава не было сил. поэтому он прибег к помощи Михалыча, точнее, его ножовки по металлу, прекрасно взявшие и гипс. Через 15 минут капитан уже наслаждался свободой движений, а Теодор в своей зверской манере декламировал какой-то текст с планшета, успешно подымая друзьям настроение. «Что, преступление и наказание дочитываете?» — благодушно спросил капитан, проходя мимо. «Не, Станислав Федотович, я другую книжку нашел еще круче, прям как про вас». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался капитан, хоть по излишне почтительному тону пилота сразу понял, что тут какой-то подвох. Теодор отмотал текст назад, приосанился и торжественно повторил. «Тогда Гэндальф забрался на самую верхушку. Из его посоха вырвалось невиданное ослепительное сверкание. Волшебник приготовился спрыгнуть с высоты прямо на копья гоблинов. Тут бы ему и конец, но зато он, наверное, убил бы немало врагов, свалившись им на головы. Но он не успел прыгнуть. В этот миг с неба на него упал повелитель орлов, схватил в когти и взмыл ввысь». Примечание. Толкиен. «Хоббит» или «Туда и обратно». Перевод Рахмановой. Конец примечания. Станислав погрозил хохочущей молодежи сломанным якобы пальцем и пошел дальше, стараясь сохранять каменное выражение лица, хотя его тоже душил смех. Полина посмотрела на Дэна и так страдальчески вздохнула, словно навигатор напоминал ей горячо любимого и недавно почившего супруга. Киборг обрастал быстро. Темная щетина сменилась сантиметровым ежиком, густым, как щетка, и жизнерадостно ярким, но зоолог оставалась безутешна. «Три месяца, и снова будешь меня плести», — пообещал Дэн. «Потерпи как-нибудь». «Да, за три месяца они даже до плеч не отрастут». «Отрастут», — устало заверил ее навигатор. Сцена оплакивания его шевелюры повторялась по пять раз на дню, и Теодор нарочно ждал этого момента, чтобы эффектно вытащить из пакета метровый, ярко-алый и отчаянно синтетический парик. «Во! Лучше, чем было!» — торжественно объявил он, нахлобучив на напарника это мочало. «Теперь ты, наконец, успокоишься?» Дэн философски разгреб спутанные пряди, заслоняющие лицо. Полина не смогла удержаться от смеха, но сквозь него упрямо выдавила. «Нет! И вообще не смей глумиться над моими без того поруганными чувствами!» «Они у тебя только к волосам были?» «Конечно, нет!» Устыдившаяся Полина стянула с Дэна парик, скомкала и швырнула в пилота. «Просто это безобразие какое-то, так над человеком издеваться!» «Я не издевался, так получилось». «Да нет!» — девушка покраснела еще больше. «Я тебя имела в виду, а не себя. И не смей возражать, что ты киборг. Все бы люди такими человечными были». «Не буду», — легко согласился Дэн, «потому что, кажется, киборг из меня такой же паршивый, как и человек». «Зато вместе в самый раз», — заверили его друзья. Поздно вечером Дэн зашел в свою каюту, но едва начал раздеваться, как вспомнил, что Вадим уехал, а значит, можно вернуться на уютный диванчик в пульта-гостиной. Киборг взял подушку, набросил на плечо плед, но почему-то задержался на пороге. За последнее время в каюте ощутимо прибавилось вещей. В шкафу лежала одежда. Не жидкой стопкой из рабочего комбеза, футболки и пары трусов, а уже занимая 2,5 полки. В одной шуфлядке валялась всякая мелочевка вроде ножа, зажигалки, горсти инфракристаллов и распотрошенной упаковки разноцветных временно отправленных в отставку резинок для волос. В другой — несколько шоколадных батончиков, пачка чипсов и 3 задвинутые поглубже банки сгущенки. Не то чтобы киборг делал запасы на черный день, потихоньку подворовывая из кладовки. Дэну просто нравилось, что они у него есть, и их можно в любой момент взять. На столе стояла подписанная маркером кружка. Над койкой висела голография, поименованная капитаном «Дурдом на выезде». Троица друзей на фоне полуразрушенной снежной крепости. Полина напечатала всем по штуке прилепить на стенку на память. Зачем это нужно, киборг не понял. Друзей он и так каждый день видел, к тому же мог в любой момент просмотреть всю серию снимков в цифровом формате. Но послушался. Дэн задумчиво помял подушку в руках и бросил обратно. Ему и здесь было уютно.